Глава 15. Марина, завтра, 6 утра. Руслан на кухне общается с парнями по видеосвязи. Всего час назад квартиру покинул эксперт, снял отпечатки и забрал коробку с собой. И теперь им есть что обсудить. Я сижу на диване в зале, поджав ноги, и смотрю в темное окно. За ним ничего, абсолютная смолистая гладь. Пожалуйста, пусть с Эльзой все будет хорошо. Боже, умоляю. Горячими ладошками растираю лицо и бесшумно выдыхаю. С ней все будет хорошо, доверься мне. Авдеев трогает мои колени кончиками пальцев. Я бы очень хотела довериться. Опять тру щеки, лоб и тихонько раскачиваюсь вперед-назад. Эй! Руслан присаживается рядом, ладонь оставляет ожог на моем дрожащем плече. «Тебя, да и меня тоже пытаются сбить с толку, затуманить разум». «И у них это получается». Грустно усмехаюсь, разрешаю уголкам губ опуститься ниже. «Поговорим откровенно». Я навостряю печальный взгляд на Руслана и молча спрашиваю, о чем? Он понимает меня, усаживается удобнее. Твоя жизнь сейчас некрасивая сказка с принцем, прекрасным замком и поющими птичками. Ты в аду, и я знаю, каково это. Каждый день легкие горят адским огнем, в голове один и тот же вопрос. Почему так? Но однажды все изменится. Ты по-другому взглянешь на вещи, которые раньше казались ужасными и пугающими. После смерти Насти я несколько месяцев балансировал на грани. И ухватился за соломинку, приняв свой перевод в удел, как знак свыше. Караваев и парни стали для меня отчетом нового времени. Начал с нуля. Не было ничего до, только сейчас и после. Прошлое — это прошлое, Ань. Оно есть у всех. Отпусти его. Перестань строить миражи и взгляни на мир по-новому. Отпусти и забудь. Наплюй на Владика, Викулю. Они теперь ничто. Без прошлого нет будущего, кажется, так говорил некто из великих. Или я не права? Смотрю на Руслана и гадаю, а все ли прошлое надо вырывать с корнем? Ведь в нем было и что-то хорошее. По крайней мере, я надеюсь на это. Знаешь, когда родители погибли, мы с Эльзой договорились никогда не игнорировать друг друга. Тяжелый день, неделя, месяц. Мы обязательно должны встретиться или хотя бы созвониться. Мы пообещали не исчезать никогда. Руслан пощипывает переносицу. Темные брови нахмуриваются. Я читал материалы дела о гибели твоих родителей. Сердечный приступ. Все еще выглядит сурово из-за хмурых бровей. Но за этим щитом мальчишка, который ради меня прыгал с моста и взламывал дверь на крышу, чтобы показать мне ночной город. Да. Папу прихватило в дороге, и мама ничего не смогла поделать. Тогда почему ты винишь себя? Потому что я многого не сказала им. Как люблю их, дорожу ими, помню все-все наши совместные моменты. Слезы наворачиваются на глаза, дыхание сковывает спазм гортани. Руслан притягивает меня и крепко обнимает. Я вцепляюсь пальцами в его спину и реву, тихо, монотонно. Пухля, заслышав плач, прибегает из кухни и запрыгивает на подлокотник дивана. У кошек очень чуткий слух. Любой плач вызывает у них особый интерес. Огромные желтые глаза стекленеют, и теперь Пухля похож на неодушевленный предмет. Они знают, что ты их любишь, и я думаю, всегда знали. Шепот Руслана щекочет мочку уха. Я осыпаюсь мурашками и сильнее вонзаю пальцы в мужскую спину. Она твердая, с стальными мышцами. Ощущение безопасности накрывает моментально. Я не могу потерять еще и Эльзу, Рус. Не могу. Ты не потеряешь ее. Завтра я с парнями рвану в Марьино и лично гляну, что за сюрприз там ждет. Обещай мне, что найдешь ее. Молчание, короткое, липкое. Обещаю. У следователей существует негласное правило не давать никаких обещаний. Тем самым не обнадеживать зря. Но Руслан произносит заветную клятву, и я ему верю. Буду верить, что бы ни случилось. Так, мне пора выпить таблеточку супрастина. Проводит по моей голове широкой ладонью, потом берет лицо в нежный захват. Серый обормот дурно на меня влияет. Ямочки на щеках проступают четче от проникновенной улыбки. Ты загоняешь себя в угол. Мне нужно снять квартиру и съехать. Никуда ты не поедешь. Глаза в глаза. В его разражается гроза, в моих трусливо поблескивает ожидание. Буря всегда побеждает, сносит все на своем пути. Руслан проводит большими пальцами по моим влажным нижним векам и встает. Шторм отступает. «Руслан!» Задерживаю его в двери. «Ты сказал, что в курсе, почему я уехала, ничего тебе не объяснив». Он ударяет кулаком по хлипкому косяку, поджимает верхнюю губу. «Не сейчас». «Точка. За какой-то час мы с ним умудряемся пронестись по годам врозь большими наскоками и в конце концов остаемся ни с чем. Я укладываюсь на бок и засыпаю спустя энное количество времени. Просыпаюсь среди ночи. Настенные часы показывают 3:30. Не поздно и не рано. Моргаю, возвращаю себе четкое зрение и присаживаюсь. На мне мягкий плед. В ногах калачиком свернулся и дремлет Пухля. Храп Руслана доносится из маленькой смежной комнатки. Я задеваю кончиками пальцев ног прохладный пол, выжидаю секундочку и поднимаюсь. Притянув плед, накидываю его на плечи. Шаг за шагом пробираюсь на кухню, включаю свет и вижу послание из коробки и голубой кардиган на табуретке. Руслан изучал? Наверняка да. Его телефон мигает на обеденном столе. Нарочно забыл или неосознанно? Неважно. Оглянувшись, беру смартфон и без проблем захожу в мессенджер. Мое любопытство с детства играет против меня. Ну что же? Итак, несколько звонков от Караваева. 2 от неизвестного абонента и 10 от Севы. Оленев не сдается и пишет сообщение. Эксперт подтвердил, каракули принадлежат Королевой. Я чуть не роняю телефон, посланный мне чудом, или... Замечаю армейскую фляжку на подоконнике. Подарок отца Руслана. Она всегда при нем. Памятная вещь. В мозгу вспыхивает лишь одно желание — немедленно отправиться в Марьино. Но на чем? Как? Такси в нашем городке в такую рань не вызовешь. Только сейчас осознаю предел своей глупости в отношении БМВ. Тогда я с чувством полного удовлетворения бросила ключи в лицо Влада. Испытала чистый кайф. А теперь? Теперь бы так не поступила. Сердце учащенно бьется, в висках дико пульсирует. Что мне делать? Что? Думай, Аня, думай. Рычу на себя в одиночестве. Через 15 минут я строчу записку Руслану, глажу Пухлю на прощание и боязливо мнусь в узком коридорчике, сомневаясь, уходить или нет. У меня ведь нет четкого плана, только немыслимая тяга добраться до Марьина и найти там сестру. Когда поворачиваю замок, слышу бархатный голос. А вот такого поворота даже я не ожидал.